Глава 11. Плановое производство. На основе социализма возникает всеохватывающее планирование производства. Основной закон социализма действует при помощи социалистического планирования производства. Однако при социализме контроль людей над использованием средств производства является все еще частичным, поскольку люди все еще подчинены разделению труда. Общественное планирование все еще является косвенным поскольку наличие товарного производства влечет за собой такие косвенные методы контроля, как установление платы за труд, установление цен и так далее. При коммунизме сознательный общественный контроль над использованием средств производства и распоряжение общественным продуктом становятся, наконец, полными. Планирование происходит путем учета потребностей общества, наличия средств производства и производительных сил и времени, необходимого для различных операций. Благодаря этому люди могут беспредельно развивать свое господство над природой. Человек является полным господином своей собственной общественной организации и все более становится повелителем природы. Социализм и коммунизм вначале развиваются на национальной основе, однако это приведет к всемирному коммунизму. Будущее человечества будет определяться собственными решениями людей, основывающимися на знании развивающихся потребностей человеческой жизни. Социалистическая собственность как основа для социалистического планирования. Отличительной чертой социалистических производственных отношений является то, что они впервые дают возможность для планирования производства в целом. Так как средства производства являются общественной собственностью, то, следовательно, их использование зависит от решения общества. Производство планируется в интересах всего общества. При господстве частной собственности планирование производства невозможно. Производство планируется в пределах отдельных предприятий, а не в обществе в целом. Часто говорят о планировании при капитализме, однако то обстоятельство, что целью капиталистического производства является прибыль, делает планирование при капитализме невозможным. Отдельные капиталистические концерны или объединения планируют свое производство, но в таком случае они в своем стремлении к прибылям приходят в столкновение с конкурирующими капиталистами и объединениями капиталистов. Капиталисты расширяют производство в поисках прибыли, но их прибыль зависит от возможности постоянно находить новые рынки. А противоречие между общественным производством и частным капиталистическим присвоением препятствует созданию постоянно растущего рынка. Производство ведет к соперничеству из-за рынков и сфер вложений капиталов, к кризисам, к провалу любых планов, принятых капиталистами и их апологетами. Лишь тогда, когда общество возьмет в свои руки все руководство производством на основе общественной собственности и приспособит производство к систематическому улучшению положения народных масс, станет возможным планирование производства в целом. И тогда производство не только можно, а нужно будет планировать, чтобы оно успешно развивалось. Планирование есть экономическая необходимость социалистического производства, следствие экономических законов. Социалистическое производство, как и всякое производство, регулируется своими собственными экономическими законами. Эти законы не создаются планированием, а первичны по отношению к нему, независимы от такой сознательной деятельности и являются ее предпосылкой. Социалистическое планирование происходит на основе объективных законов социалистического производства таким образом, чтобы составленный план соответствовал этим законам и мог бы быть осуществлен путем использования этих законов. Но что произошло бы без такого плана? Все пришло бы в беспорядок. И те же самые экономические законы, которые при социалистическом планировании используются для расширения производства, привели бы к нарушению производства. Иначе говоря, производство нельзя вести без плана. Таковы законы социалистического производства, которые вызывают необходимость планирования производства, раз, следовательно, установлена общественная собственность. Планирование на основе общественной собственности означает, что все развитие общества во все большем размере ставится под сознательный контроль, ибо все развитие общества обусловлено развитием производства. Следовательно, раз установлен социализм и осуществляется плановое руководство социалистическим производством, то теперь больше нельзя сказать, как говорил Энгельс о всем предшествующем развитии, что желаемое совершается лишь в редких случаях. Действия имеют желательную цель, но результаты на деле, вытекающие из этих действий, вовсе нежелательны. Ход общественного развития во всевозрастающей степени направляется человеческим разумным сознанием потребностей общественного развития. Материальным базисом этого направляющего общественного сознания, действующего через посредство социалистического планирования, является установление общественной собственности на основные средства производства. Как всегда, общественное бытие людей определяет их сознание. Развитие сознания общего социального интереса является именно отражением существующего социального интереса. Развитие сознания о состоянии общественного производства и присущих ему законах является именно отражением существующего состояния производства и его законов. И таким образом, в качестве отличительного признака социалистической экономики возникает плановое руководство экономикой и общественным развитием вообще ради осуществления общего интереса общества. Основной закон социализма. Социалистическая система хозяйства имеет целью все более полное удовлетворение постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества. А средством для достижения этой цели является непрерывный рост социалистического производства на базе высшей техники. Это есть основной закон социализма, ибо он является единственным всеохватывающим законом, регулирующим весь процесс социалистического производства. Основной закон экономического строя всегда выражает цель, которой подчиняется производство в рамках этого строя, так как вообще производство всегда регулируется в соответствии с некоторой целью или намерением общества, которым служит производство. А эта цель, которой служит производство, изменяется в зависимости от характера производственных отношений. Там, где существует эксплуатация, производство подчинено цели гарантирования прибавочного труда, присваиваемого эксплуататорами. Удовлетворение человеческих потребностей большинства общества здесь не является целью. Эти потребности не идут в расчет, кроме тех, которые людям самим удается удовлетворить. Нужно, чтобы люди не умерли, с тем, чтобы их можно было эксплуатировать, но не более того. Напротив, в социалистическом обществе, где средства производства являются общественной собственностью, где сами трудящиеся управляют производством и где нет эксплуатации, целью производства не может быть ничего, кроме удовлетворения человеческих потребностей. Зачем же еще, кроме как не для производства средств удовлетворения своих собственных потребностей, стали бы сотрудничать люди в процессе труда? В целом целью социализма является обеспечение всех средствами для полной и счастливой жизни. Так Маркс писал: «Определяющей целью капиталистического процесса производства является, возможно, большее производство прибавочной стоимости и, следовательно, возможно, большая эксплуатация рабочей силы капиталистам. Маркс. Капитал. Кооперация. Капиталистическая собственность означает, что производство осуществляется ради капиталистической прибыли. Социалистическая собственность означает, что производство осуществляется ради удовлетворения материальных и культурных потребностей всего общества. При капитализме, как и при предыдущих системах эксплуатации, цель производства отвечает интересам лишь ничтожного господствующего меньшинства общества. Напротив, при социализме цель производства отвечает интересам всего общества. Отсюда следует, что при капитализме основной закон не может действовать через посредство какого-либо общественного соглашения относительно основной цели. Напротив, он действует через ряд общественных конфликтов, и благодаря тому, что господствующий класс капиталистов слепо прибегает к таким мерам, которые, как ему кажется, обеспечивают ему наибольшую прибыль. При этом они эксплуатируют, разоряют и превращают в нищих народные массы и вовлекают общество во всевозможные непредвиденные катастрофы. Напротив, при социализме основной закон действует через посредство сознательного общественного соглашения относительно основной цели и через посредство планирования, осуществляемого для достижения этой цели. Ибо так как цель соответствует интересам всего общества, то, следовательно, она может быть принята и действительно сознательно принимается по общему согласию. А так как средства производства принадлежат обществу, то, следовательно, общество может коллективно решать и планировать, и действительно коллективно решает и планирует, каким способом достичь этой цели. Цель, которую общество благодаря производственным отношениям ставит перед общественным производством, теперь становится сознательной целью ассоциированных членов общества, и общество сознательно и планомерно использует наилучшие средства для достижения этой цели. Следует добавить, что это не означает, что основной закон действует с одинаковыми результатами на протяжении всего времени существования общественной системы и не может встретиться с препятствиями. В любом обществе могут появиться препятствия, мешающие действию основного закона. Например, даже при капитализме действию основного закона капитализма можно помешать путем общенародного сопротивления, особенно если антикапиталистическим силам удастся добиться в какой-нибудь степени влияния в государстве. Конечно, такие препятствия ослабляют капиталистическую систему и в конечном счете могут привести к ее гибели. В социалистическом обществе также могут появляться препятствия, мешающие действию основного закона социализма. Например, военное нападение на социалистическую страну должно отвлечь в целях обороны социалистическое производство, а угроза военного нападения в известной степени постоянно имеет такие отвлекающие последствия. Или если по незнанию или вследствие преступных намерений будут допущены серьезные ошибки в планировании производства, то это может также помешать действию основного закона социализма. Поэтому очевидно, что для социалистического государства очень важно во внешней политике сохранить мир, а во внутренней — обеспечить правильное планирование работы социалистического строительства. Всякий закон имеет свой собственный, присущий только ему способ действия. Основной закон капитализма, покоящийся на эксплуатации большинства общества меньшинством, действует без общего согласия, без общественного планирования и контроля над производством, действует слепо в интересах меньшинства против интересов большинства. Основной закон социализма, покоящийся на общественной собственности и на отсутствие эксплуатации человека человеком действуют благодаря общему согласию посредством общественного планирования и контроля над производством путем сознательного стремления удовлетворить интересы всего общества. Препятствия для планирования при социализме и способы их преодоления при переходе к коммунизму. В социалистическом обществе, то есть на первой или низшей фазе коммунизма, все еще имеются серьезные препятствия для осуществления полного планирования производства, или, иначе говоря, для осуществления полного сознательного общественного контроля над экономическим развитием в целом. Полный сознательный общественный контроль над экономическим развитием в целом означает, что люди в обществе обладают абсолютным контролем над использованием своих средств производства и всецело распоряжаются своим общественным продуктом. До сих пор нет еще такого положения дел, и до сих пор люди, осуществляя свою экономическую деятельность, контролируются, первое, своими собственными средствами производства, и второе, своим собственным продуктом. Такое подчинение людей их собственным средствам производства и их собственному продукту существует с тех пор, как возникло первое разделение труда при первобытно-общинном строе. Ибо, как мы уже отмечали, общественное разделение труда все более подчиняло себе человека. Люди оказались в зависимости от своих средств производства, которые стали их господами, вместо того, чтобы господствовать над ними. А когда в результате разделения труда люди начали производить и обменивать свои продукты в качестве товаров, тогда они потеряли контроль над этими продуктами. Вследствие действия законов товарного производства, продукты стали господствовать над людьми, вместо того, чтобы люди могли распоряжаться своими продуктами как хозяева своих собственных продуктов. Само существо того факта, что люди не имеют контроля над развитием общества и не господствуют над своей собственной общественной организацией, заключается в том, что использование средств производства, которые люди сами развили, и обмен продуктов, которые люди сами произвели, несут с собой последствия, определяющие судьбу людей независимо от их собственного решения. Так, само использование средств производства несет с собой, например, то, что один человек является пастухом, другой — чернорабочим, третий — ремесленником, четвертый — купцом. А обмен продуктов несет с собой сосредоточение всего богатства общества в руках одной группы. В то время как остальная часть общества получает едва достаточные средства для существования. Таким образом, сами средства производства и продукты собственного труда людей определяют то, что произойдет с людьми, определяют их судьбу за них самих. Такое положение дел Маркс в своих ранних произведениях, пользуясь гегелевской терминологией, называл человеческим отчуждением или самоотчуждением, или отчуждением труда. Люди отчуждают себя или отчуждают свой собственный труд, потому что собственный труд людей и их собственный продукт вышли из-под их контроля и контролируют их, как если бы они контролировались некой независимой и высшей силой. И пока дело обстоит таким образом, осознание людьми своего собственного общественного бытия необходимо является ложным осознанием. Люди, не контролируя сознательно свое собственное общественное бытие, не могут выработать ничего, кроме ложного сознания, в котором как их собственные побуждения, так и объективные условия их существования, а также объективные силы, управляющие их побуждениями и условиями существования, представляются им в фантастических формах. Наиболее типичным продуктом такого ложного сознания, возникающего из человеческого отчуждения, является представление о сверхъестественных силах и развитие религиозного сознания. С установлением социализма, то есть общественной собственности на основные средства производства, осуществляется решающий шаг в деле ликвидации такого положения вещей. Однако, как мы видели, установление общественной собственности не уничтожает одним ударом последствия всего предшествующего общественного развития. Социалистическое общество сохраняет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло. И в частности, еще остается первое – подчинение людей общественному разделению труда. И второе – производство и обмен продуктов, именно предметов личного потребления в качестве товаров. Это не может не делать общественный контроль и планирование а. частичным и б. в некотором отношении косвенным. А. Ассоциированные производители все еще частично контролируют свою собственную общественную организацию, потому что они все еще подчинены как отдельные лица разделению труда. Они не являются полностью господами над использованием своих средств производства, потому что использование ими средств производства все еще ограничивает в этом отношении их собственную свободную деятельность и саморазвитие. Б. Планирование людьми своей собственной экономической жизни также остается в некотором отношении косвенным, потому что оно в известной мере осуществляется путем регулирования стихии рынка. Неверно было бы сказать, что при социализме общество не знает, что станет с его продуктами, и не контролирует их. Тем не менее, общество прямо не контролирует и не распоряжается всей своей продукцией. Напротив, так как предметы потребления все еще продаются как товары, их судьба контролируется лишь косвенно, путем установления платы за труд, установления цен и тому подобное. Например, механические станки, производимые для социалистических предприятий в данной стране, не производятся как товары. Они не идут на рынок в качестве товаров, а просто передаются из одной отрасли производства в другую, в соответствии с выработанным планом. Напротив, предметы личного потребления все еще производятся как товары. Они не производятся для того, чтобы удовлетворить точно учтенные потребности, а идут на рынок в качестве товаров для продажи. Снабжение предметами потребления тех, кто в них нуждается, происходит не путем прямого учета потребностей и снабжения в соответствии с этими потребностями предметами потребления, а путем регулирования оплаты труда и цен на товары таким образом, чтобы потребители могли купить товары. В социалистическом обществе растущее удовлетворение потребностей осуществляется таким образом, в основном путем систематического снижения цен на предметы личного потребления. При дальнейшем развитии социалистического планового производства эти ограничения можно будет преодолеть. Благодаря развитию высшей техники производства люди смогут получить тот досуг и ту культуру, которые дадут им возможность отбросить любую форму подчинения общественному разделению труда. А благодаря производству абсолютного изобилия они смогут, наконец, изменить свою общественную организацию, перейдя от распределения по труду и товарообмена продуктов к распределению по потребностям и ликвидации товарообмена. Следовательно, в коммунистическом обществе сознательный общественный контроль ассоциированных производителей над использованием средств производства и над распоряжением общественным продуктом становится, наконец, абсолютным, беззаговорочным, неограниченным. Каждая личность свободна от всяких стеснений, которые до сих пор ставились ее всестороннему развитию общественным разделением труда. Она свободна от всяких ограничений в деле удовлетворения всех своих потребностей. эти ограничения до сих пор вызывались необходимостью платить за средства удовлетворения потребностей. В коммунистическом обществе люди, объединенные в ассоциацию, действуя через экономические планирующие органы общества, смогут полностью и прямо планировать производство путем простого подсчета своих производительных сил и своих потребностей, а затем путем использования производительных сил таким образом, чтобы произвести необходимое для удовлетворения потребностей. Конечно, это требует тщательной разработки политической экономии социализма, как точной науки, и создания очень высоко развитой организации экономического планирования. Но в принципе то, что должна будет делать эта организация, весьма несложно. Общество, писал Энгельс, должно будет сообразовать свой производственный план со средствами производства, которым в особенности принадлежат также и рабочие силы. Полезные действия различных предметов потребления, сопоставленные друг с другом и с необходимыми для их изготовления количествами труда, определяют окончательно этот план. Люди сделают тогда все это очень просто. Энгельс, Антидюринг. Или, как представлял это себе Уильям Моррис, продукты, которые мы производим, производятся потому, что они нужны. Люди производят для своих соседей так, как бы они производили для себя, а не для отдаленного рынка, о котором они ничего не знают и над которым у них нет контроля. Мы теперь знаем, какие вещи нам нужны. И у нас есть время и возможности, достаточные для того, чтобы, изготовляя эти вещи, получать удовольствие. Господство человека над природой. Экономическое развитие коммунистического общества, происходящее на основе полного господства человека над его собственной общественной организацией, представляет собой также гигантское развитие господства человека над природой. Противоречие между человеком и природой, которое, как мы видели, рождается вместе с рождением человеческого общества, всегда содержало в себе элементы антагонизма и борьбы в том смысле, что неконтролируемые силы природы угрожали человеческому существованию и препятствовали осуществлению человеческих намерений. Так, при первобытно-общинном строе силы природы принимали размеры, угрожающие опасности, с которой надо было бороться, которую надо было избегать или обманывать. Землетрясения, наводнения, бури, засухи и тому подобное периодически разрушали то, что создавал человек. Поскольку силы природы не поняты и не контролируются, постольку они враждебны человеку, и даже тогда, когда их действие благотворно для человека, в них всегда содержится элемент угрозы и опасности. В ходе развития производства люди все больше подчиняли себе силы природы. Возрастающее господство человека над природой является действительно существенным содержанием материального прогресса. Покоряя силы природы, люди узнают законы действия природных сил и таким образом используют эти законы в своих целях. Человек господствует над природными силами, никоим образом не ослабляя или не разрушая их, не навязывая им своей воли путем изменения каким-либо способом их свойств и законов для того, чтобы они служили его собственным желаниям, а познавая их и таким образом используя их, объединяясь с ними, превращая их из своих врагов в своих слуг. Но господство людей над природными силами парализовалось собственным подчинением людей средствам производства, которые люди создали, покоряя силы природы и своему собственному продукту. Однако в коммунистическом обществе устранены всякие препятствия для дальнейшего развития господства людей над природой, возникающие из их собственной общественной организации. В коммунистическом обществе люди идут вперед, не зная ограничений в познании сил природы и контроля над ними, в использовании природных сил как своих слуг, в преобразовании природы. Люди сотрудничают с природой для того, чтобы превратить весь мир в человеческий мир. Ибо человечество есть высший продукт природы. Следовательно, великие достижения прошлого и настоящего будут казаться незначительными по сравнению с преобразованиями природы, которые будут произведены коммунистическим обществом. Первые начинания этих преобразований уже ясно видны в величественных созидательных планах первой фазы коммунизма. Орудием господства человека является наука. До сих пор наука была разделена на две составные части — науку о природе и науку об обществе, на исследование природы и исследование человека. При коммунистическом производстве наука, служащая прогрессу человечества, едина. Ее областью является единая область средств, используемых человеком для жизни, и принципов относительно этого использования. Она есть орудие безграничного развития человеческих способностей, человеческой жизни. Роль сознания в коммунистическом обществе. При коммунизме исчезают последние следы господства над человеком, его собственных средств производства и его собственного продукта. Отныне человек является целиком господином своей собственной общественной организации и все в большей степени повелителем природы. С установлением коммунизма, как говорил Маркс, кончается предыстория человечества и начинается человеческая история. Действительно, именно осознание человеком своих собственных целей и сознательное использование им законов объективного мира при осуществлении этих целей глубоко отличает человека от животного. До сих пор в процессе производства люди господствовали над силами природы, но они не были господами своей собственной общественной организации. Они производили, но они не были хозяевами своих собственных средств производства и своего собственного продукта. Производя, они создали общественные силы и привели в действие экономические законы, которые стали управлять человеческими судьбами как чуждая им сила. С наступлением коммунизма всему этому приходит конец. Начинается человеческая история. В коммунистическом обществе человеческое сознание играет новую и возросшую роль, ибо развитие общества направляется и контролируется благодаря тому, что люди знают свои собственные потребности. Производство поставлено целиком под сознательный общественный контроль. Развитие общества уже не определяется больше конфликтами, коренящимися в экономических антагонизмах, а происходит по согласованному плану в соответствии с сознательными намерениями людей, развивающихся путем критики и самокритики. Эта новая и возросшая роль сознания в общественной жизни возникает при социализме и совершенствуется по мере перехода к коммунизму. Однако эту новую и возросшую роль сознания не следует понимать, как иногда понимается, что якобы сознание становится первичным, определяющим фактором в общественной жизни. Это положение неверно и никогда не может быть верным. Всегда будет правильным, что сознание определяется общественным бытием, что бытие есть первичное, а сознание есть вторичное, что сознание есть отражение бытия. При коммунизме осознание людьми своего собственного общественного бытия и проистекающих отсюда потребностей является фактором, благодаря действию которого происходит общественное развитие. Однако это активное общественное сознание является именно отражением и следствием общественного бытия, и только им, а его влияние не есть нечто, выведенное из самого себя. Напротив, оно есть лишь то, необходимость чего возникла из действительных материальных условий жизни. То, что достигается при коммунизме, Энгельс суммировал следующим образом. Раз общество возьмет во владение средства производства, то будет устранено товарное производство, а вместе с тем и господство продуктов над производителями. Анархия внутри общественного производства заменяется плановой, сознательной организацией. Прекращается борьба за отдельное существование. Тем самым человек теперь, в известном смысле, окончательно выделяется из царства животных и из звериных условий существования переходит в условия действительно человеческие. Условия жизни, окружающие людей и до сих пор над ними господствовавшие, теперь подпадают под власть и контроль людей, которые впервые становятся действительными и сознательными повелителями природы, потому что они становятся господами своей обобществленной жизни. Законы их собственных общественных действий, противостоявшие людям до сих пор как чуждые, господствующие над ними законы природы, будут применяться людьми с полным знанием дела, следовательно, будут подчинены их господству. Общественное бытие людей, противостоявшее им до сих пор, как навязанное свыше природой и историей, становится теперь их собственным свободным делом. Объективные, чуждые силы, господствовавшие до сих пор над историей, поступают под контроль самого человека. И только с этого момента люди начнут вполне сознательно сами творить свою историю. Только тогда приводимые ими в движение общественные причины будут иметь в значительной и всевозрастающей степени и те следствия, которых они желают. Это есть скачок человечества из царства необходимости в царство свободы. Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке. Будущее коммунистического общества. То, что мы можем знать о коммунистическом обществе, вытекает исключительно из того, что мы уже знаем о капиталистическом и социалистическом обществе. Так мы знаем, что известные черты капиталистического и социалистического общества, которые мы анализировали, должны исчезнуть, и мы можем в общих чертах представить, каким образом они исчезнут и что за общество будет существовать после этого. Но у нас нет возможности предсказать то, что последует за этим. Переход от капитализма к социализму есть, как мы теперь знаем, хотя Маркс и Энгельс не знали этого, длительный и неравномерный процесс, в то время как одни нации уже достигли социализма, другие все еще остаются капиталистическими. Отсюда следует, что во всемирном масштабе переход от социализма к коммунизму будет также длительным и неравномерным процессом, так как в то время, когда некоторые нации будут успешно продвигаться к коммунизму, другие будут отставать и даже могут все еще оставаться на капиталистической ступени развития. Следовательно, вполне возможно, что коммунизм впервые возникнет на национальной основе. И таким образом, в то время как обмен продуктов в качестве товаров внутри коммунистического национального хозяйства будет уничтожен, все еще останется обмен продуктов в качестве товаров между различными национальными хозяйствами. Когда все нации станут социалистическими, тогда эта последняя черта товарного производства станет в конце концов препятствием для их совместного развития. Тогда можно ожидать, что национальные границы и внешняя торговля будут постепенно отменены и постепенно разовьется всемирная коммунистическая система хозяйства, что в конечном счете приведет к стиранию национальных различий и развитию всемирного языка и всемирной культуры. Если будет существовать мир, столь совершенно отличный от нашего сегодняшнего мира, то как можем мы сказать, что решат делать люди, которые будут жить в этом мире? Конечно, мы не можем этого сказать. А если бы мы и сказали, то они не обратили бы на нас внимания, ибо они будут руководствоваться в своих делах не нашими, а своими собственными потребностями. Самое большее, на что мы можем осмелиться, это высказать два следующих предположения. Первое. В коммунистическом обществе собственность достигает своей высшей ступени развития. Частная собственность перестает существовать. Дело в том, что люди, объединенные в ассоциацию, используют все ресурсы природы, включая свои собственные человеческие ресурсы, для удовлетворения всех своих потребностей. Эти ресурсы не будут принадлежать никому в отдельности. Продукты совместного труда будут достоянием всего общества, а средства потребления будут распределяться среди членов общества по их потребностям, как их личная собственность в целях личного использования. Собственность, как мы ее теперь вообще понимаем, то есть как достояние отдельных лиц, групп и организаций на средства производства и на продукты, и контроль этих лиц, групп и организаций над средствами производства и продуктами, перестает на деле иметь какое-либо значение для производства. Вот что имеется в виду под высшей ступенью развития собственности. Если, следовательно, собственность действительно достигнет своего высшего развития, то люди никогда не будут испытывать необходимости преобразовать отношения собственности и установить какую-то высшую форму собственности. Второе. В то же время общество не будет стоять на месте. Время от времени будет происходить новое развитие производительных сил. Какое именно, мы не знаем. А старые формы общественной организации, старые привычки, образ жизни, взгляды и учреждения будут рассматриваться как помеха для этого развития и, следовательно, должны будут изменяться. Следовательно, противоречие между старым и новым, между старыми формами ассоциации, в которую вступают люди для того, чтобы осуществлять производство, и новыми производительными силами, противоречие, до сих пор выражавшееся как противоречие между существующими производственными отношениями и новыми производительными силами, противоречие, которое всегда было главным двигателем человеческого прогресса, будет продолжать существовать, но в новых формах. Оно не примет форму конфликта между существующими формами собственности и новыми потребностями общественного развития, но оно примет другие формы. Изменения также будут осуществляться не путем конфликтов, а путем согласованных решений, основывающихся на критике и самокритике. На этом наши рассуждения необходимо прекратить и вернуться назад к современной действительности. Когда все человечество освободится от эксплуатации, люди будут жить, не зная нужды, в безопасности и счастливо, и вполне смогут позаботиться о будущем. Нам нужно заботиться не столько об этих будущих проблемах, сколько о наших собственных, ибо будущее человечества зависит от того, как мы разрешим существующие противоречия общества. Мы можем напомнить слова Уильяма Морриса, произнесенные им после того, как он пробудился от своих грез, в которых он жил в коммунистическом будущем. «Несмотря на то, что эти друзья были столь искренни ко мне, я все время чувствовал так, словно у меня среди них не было дела, словно приближалась та минута, когда они, отвергнув меня, скажут: «Нет, так не годится. Ты не можешь жить с нами. Возвращайся назад. Теперь ты видел нашу жизнь и узнал, насколько это позволил твой поверхностный взгляд, что вопреки всем непогрешимым принципам твоего времени все же придет тот день, когда весь мир сможет отдохнуть, но не раньше, чем господство сменится товариществом. Итак, возвращайся назад, и в течение всей своей жизни ты будешь видеть, что повсюду вокруг тебя люди заняты тем, что строят жизнь для других, в то время как сами они ничего не делают для своей собственной действительной жизни. Ты увидишь людей, ненавидящих жизнь, хотя и боящихся смерти. Ступай назад и будь счастлив, что видел, как мы живем. Что к твоей борьбе прибавилась еще одна надежда. Продолжай, живи, пока можешь. Стремись мало-помалу построить новую жизнь товарищества, отдыха и счастья. Какой бы для этого ни потребовался труд, и какие бы страдания это тебе не причинило. Да, Конечно. И если бы другие могли увидеть то, что видел я, тогда все это можно было бы назвать скорее видением, чем мечтой. Заключение. Какие выводы можно извлечь из материалистического понимания человека и его общественного развития? Первое. Эпоха, в которую мы живем, есть эпоха, когда человечество, наконец, совершает решающий шаг на пути к достижению подлинно человеческих условий существования. Исторический материализм озаряет светом чудесные перспективы, раскрывшиеся перед современным поколением. До сих пор, начиная с первой фазы первобытно-общинного строя, общество основывалось на эксплуатации трудящихся масс. Богатство немногих противостояло нищете большинства. Великие успехи материального производства, в результате которых было создано это богатство, были достигнуты только за счет усилившейся эксплуатации производителей. За подавляющим большинством отрицалось право на пользование культурой, создание которой стало возможным благодаря его труду. Велись постоянные войны класса против класса, народа против народа. Из таких условий общественного существования выходит человечество, создающее новый общественный строй, где уничтожена эксплуатация человека человеком, где общественное производство подчинено цели максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всех членов общества, и где развитие общества больше не происходит путем конфликтов и переворотов, а сознательно регулируется в соответствии с рациональным планом. Все это стало необходимым потому, что новые силы общественного производства оказались несовместимыми с частной собственностью на средства производства и с частным присвоением продукта. Их можно полностью использовать и развить только на основе общественной собственности и общественного присвоения. Современная наука и техника впервые за всю человеческую историю сделали возможным, чтобы высокий и растущий уровень жизни стал достоянием каждого, чтобы каждый пользовался досугом, образованием и культурой. Чтобы притворить в жизнь эту возможность, общество должно взять на себя руководство всем производством и планировать производство для удовлетворения потребностей всего общества. Это означает, что каждый, несомненно, сможет пользоваться основными материальными предметами первой необходимости – хорошим жилищем, пищей и медицинским обслуживанием. Высокая техника ликвидирует однообразный и тяжелый труд, и все смогут работать творчески. Труд перестанет быть бременем и станет одной из жизненных потребностей, делом гордости и наслаждением. Все будут пользоваться отдыхом и досугом, образованием и культурной жизнью. Все смогут повышать свою квалификацию и развивать свои разнообразные способности. Таковы подлинно человеческие условия существования, создание которых является целью социализма. Второе. Социализм может быть установлен только путем деятельности революционного класса современного общества, рабочего класса, в его борьбе против класса капиталистов. Социализм не может быть установлен путем постепенного перехода на основе классового сотрудничества, так как в силу самих условий своего существования класс капиталистов вынужден сопротивляться до конца установлению социализма, который лишит его власти и прибылей. Напротив, социализм может быть установлен только путем борьбы рабочего класса за свое освобождение от капиталистической эксплуатации. Освобождая себя от капиталистической эксплуатации, рабочий класс тем самым освобождает все общество от всякой эксплуатации. Для того, чтобы установить социализм, рабочий класс должен сплотить свои ряды и повести весь трудовой народ на борьбу, чтобы покончить с господством капиталистов и установить новое демократическое государство, основывающаяся на господстве рабочего класса в союзе со всеми трудящимися. Задачей народного государства является, следовательно, подавление сопротивления бывших угнетателей и постепенное построение социализма. Третье. Для того, чтобы низвергнуть капитализм и построить социализм, рабочий класс должен иметь свою собственную политическую партию, коммунистическую партию, вооруженную научной социалистической теорией и способную применять эту теорию. Без революционной теории не может быть и революционного движения. Роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией. Ленин. Задачи русских социал-демократов. В борьбе рабочего класса против капитализма большую роль все еще играет стихийное движение, возникающее как результат экономического гнета и политических событий. Однако этим стихийным движением масс надо руководить, его надо организовать и направить, иначе говоря, его надо превратить в сознательное движение, которое знает свои ближайшие требования и цели и революционную цель социализма. Иначе оно неизбежно будет раздавлено или умрет, или ему будет дано направление, приемлемое для капиталистов. Следовательно, партия никогда не может полагаться на стихийное движение, а, напротив, должна работать, чтобы поднять и организовать массовое движение и внести в него социалистическую теорию. Благодаря опыту массовой борьбы рабочие начинают понимать антагонизм своих интересов с интересами предпринимателей, понимать необходимость в объединении и организации. Однако это сознание может стать социалистическим сознанием лишь с помощью теории, науки. Только с помощью социалистической теории рабочий класс может понять необходимость борьбы не только за лучшую заработную плату, но и за то, чтобы покончить с системой наемного труда. Только с помощью социалистической теории он может понять, как довести эту борьбу до победы. Таким образом, для того, чтобы вести борьбу за социализм, необходимо прежде всего, как учили Маркс и Энгельс, соединить научный социализм с массовым рабочим движением. Четвертое. Сегодня научная социалистическая теория марксизма-ленинизма подвергается испытанию и проверке и доказывает свою истинность на практике. Руководимые и вдохновляемые теорией марксизма-ленинизма народы Советского Союза построили социализм и уже очерчиваются контуры будущего коммунистического общества. Полным ходом идет великая, мирная, созидательная работа. Человек переделывает природу, и новые люди социалистического общества трудятся с большим удовольствием и более свободно, чем кто-либо ранее ступавший по земле. В Европе и Азии новые миллионы людей установили народно-демократическую власть и идут по пути к социализму. Появился новый мир, чей рост совершенно бессильный задержать силы старого мира. Полную противоположность представляет мир умирающего капитализма, раздираемый неразрешимыми кризисами и противоречиями. Здесь господствующие монополии стремятся разрешить свои трудности и увеличить свои прибыли путем снижения жизненного уровня народа, путем обмана народа и наступления на его свободы, путем гонки вооружений, путем подготовки и ведения агрессивных захватнических войн. Они связали свои надежды на будущее с водородной бомбой, с напалмом и бактериологическим оружием. Их последним достижением являются средства массового уничтожения. Наш последний вывод ясен. Во всем мире простые люди могут и должны объединиться для того, чтобы сохранить мир. Мы должны стремиться к сотрудничеству со странами, уже строящими социализм, и охранять их завоевания. Мы должны работать, чтобы покончить с капитализмом и установить социализм в нашей собственной стране.